Акма-медведь. Глава 20. Призванный медведь. Медведя-сан – это медведь. Дом Медведя-сан – это медвежий дом. Приятного прослушивания. Текст читает Оцару. Зарегистрировав задание у администратора, мы уже покинули свою гильдию. Но тут-то и началось. Сестренка Юна, а какое здание ты взяла? Охоту на тигровых волков. Сестренка! Чего? Что такое? Я слышала об этих монстров. Они гораздо больше и сильнее, чем волки. Все будет хорошо. Девочка с волнением ухватилась за мою руку. Но ведь это хорошо. Это ведь просто более крупный волк. Погладив Фину по голове, чтобы ее успокоить, я провела ее к восточным городским воротам. Для выхода из города выстроились по две очереди. В одной, двигающейся медленно, были торговцы. Товары их проверяли. Во второй, гораздо быстрее, стояли авантюристы, собравшиеся на задание. Став к авантюристам, мы довольно быстро прошли уже через ворота. Наконец-то город был покинут. Пройдя некоторое время по дороге, я и Фина с нее сошли. Через несколько шагов я почувствовала какое-то непонятное внимание. Обернулась. Интересно, почему некоторые коллеги смотрят нам вслед? Впрочем, неважно. Отвернувшись от них, я занялась своим делом. Сестричка. Подожди чуть-чуть. Я кое-что достану, и мы быстренько доберемся до места. Дав знак Фине немножко отойти, я вытянула руки перед собой и полностью распрямила ладони. Из-за чего рты у кукол перчаток раскрылись на полную. Затем я начала концентрировать свою магическую силу, и спустя пару секунд появились черный и белый шарик. Они увеличивались в размерах и медленно-медленно летали то вперед, то назад. Они опускались к земле, пока в итоге не застыли на ней двумя какими-то горками меха. Финна открыла рот, намереваясь задать, конечно же, вопрос, но не успела. Меховые холмики зашевелились. Плавно разворачиваясь, они встали на четыре массивные, украшенные длинными когтями лапы. Показались мощные, лобастые головы с немного вытянутыми мордочками. Раскрылись глаза, а из оскаленных пастей вырвалось негромкое рычание. Да, это медведи! Две здоровые зверюги стояли передо мной и, сопя с тихим фырканьем, обнюхивали меня. Затем, одновременно шагнув ко мне, приближались лбами к моим рукам, требуя от своей хозяйки ласки. Сначала я погладила их по головам, потом почесала по подбородку. У зверюк от удовольствия даже глаза сузились. Похоже, им нравилось такое обращение. Впрочем, мне тоже было приятно. Их шерсть такая мягкая. Мило. Действительно приятно. Перепуганная Фина шагнула назад. «Не беспокойся, это мои фамильяры. Я их призвала. Они никогда не обидят тебя. Подойди, давай. Погладь их, они не опасны». Маленькими шажками девочка приближалась и осторожно коснулась одного из медведей. Поняв, что ей ничего не угрожает, малышка осмелела и улыбнулась, глядя на зверя, высотой в ее рост. «Фина, давай, садись на мишку». Мишку. Угу. Будут его звать Обнимающий Мишка, а черного Укачивающий Мишка. Белый повернул голову и посмотрел на девочку, после чего согнул передние лапки, опуская свою переднюю часть тела к земле. Не волнуйся, все хорошо, просто залезай на него и все. Фина с некоторым сомнением оглядела медведя, но все же решилась и осторожно полезла к нему на спину. Двинув плечом, на которое она оперлась, медведь помог ей забраться и, дождавшись, когда она усядется, медленно поднялся. Давай, крепко хватай его, так будет спокойнее. Пока уже не привыкнешь. Но вообще, у него есть способность, благодаря которой упасть с него просто невозможно. Хотя, наверное, из-за внезапного увеличения поля зрения может закружиться голова. Но даже при потере сознания медведь не уронит своего пассажира. Прекрасная способность. Кроме того, он должен идти очень плавно, так что можно даже заснуть на нем. Финна окончательно успокоилась и начала вертеть головой, разглядывая все с непривычной высоты. Я же тем временем уселась на черного. Сначала поедем медленно, потом, как привыкнешь, начнем немного увеличивать скорость. Постепенно наращивая скорость, мы поехали по восточной дороге в сторону горной гряды, где, согласно сведениям и заданиям, обитали мои жертвы. Поначалу был небольшой дискомфорт. Конечно, неприятны были любопытные взгляды тех, кто попадался на пути, но даже так я уже начала спокойно к этому относиться. Тащиться куда-то дальше на своих двоих было, конечно, очень лень, так что я решила просто на это наплевать. Пускай глазеют. Скорость увеличивалась, вот уже показалась гора, на которой я убила короля гоблинов. Мы почти на месте. Прошло всего-то полчасика, а ведь Рулина говорила, что нормальным шагом сюда добираться не менее 6 часов. Пина в этот момент радостно визжала, кажется, ей было очень весело. Не знаю, какая у нас была скорость, в конце концов, спидометры здесь вряд ли изобрели. А поскольку раньше я не ездила на мотоциклах или автомобилях, то сравнивать мне было не с чем. Но совершенно ясно, что мы довольно быстры, кстати. Несмотря на ускорение, ни я, ни Фина не чувствовали никакого встречного ветра. Кажется, это тоже был один из навыков медведей. Какое-то защитное поле или что-то подобное. Вот уже и до деревни добрались. Она заказывала уничтожение этих вот гоблинов. Думаю, если заехать, то поднимется ненужная суета вокруг медведя, так что лучше не стоит заворачивать. Добравшись до предгорий, мы снизили скорость и начали подниматься по склону, приближаясь к своим целям. Если я правильно помню, они где-то поблизости. Описание места, где появлялись тигровые волки, было среди прочих сведений в бланке описания. Найдя довольно большую плоскую площадь, я остановила своих медведей, затем спрыгнула и помогла слезть девочке. «Думаю, место хорошее для базы!» Осмотрев площадку и найдя ее подходящей, я начала манипулировать хранилищем. «Сестренка Юна!» Сегодня у Фины день полон удивительных сюрпризов. Первым, что появилось из пространства, был... дом! Он выглядел довольно экзотично. Представлял вообще из себя довольно смешную конструкцию. Первый этаж был выполнен в виде лежащего медведя на здоровенной-здоровенной голове. А вот его открытая пасть была входом. На спине у лежащего медведя устроился второй, поменьше. Это был второй этаж. Кроме того, к боку первого медведя был пристроен дополнительное помещение. Склад. Ну, давай внутрь немного. Отдохнем с дороги. Призванные звери пока ждали снаружи, я взяла Фину за руку и провела ее внутрь. Из-за устройства входа в виде медвежьей пасти создавалось ощущение, будто бы нас съели. Пройдя через дверь, мы оказались в помещении, оформленном в соответствии с моими вкусами, в японском стиле. Фина, сними вот здесь вот обувь. Не знаю обычаев этого мира, поэтому заранее предупредила ее насчет обуви. Разувшись, мы прошли в гостиную. Первый этаж дома представлял собой кухню, гостиную, туалет, ванную комнату и небольшую кладовую. На втором же была спальня и спальня для гостей. Кроме того, там был даже выход на балкон. На нем можно было вещи сушить. Давай, садись сюда. Я махнула рукой в сторону кресла. Ну, сестренка. М? Что это за дом? Спросила она, разглядывая комнату. А! Я его с помощью магии создала. Когда я окончательно поняла, что размеры моего хранилища бесконечны, мне пришла в голову идея о том, что мои путешествия должны быть более комфортными. Поэтому, поэкспериментировав с магией, я смогла создать здание, хотя образ медведя и здесь последовал за мной. Ну, на мой взгляд, было довольно удачно. Купив нужные магические камни, я обеспечила дом водой, светом и даже холодильником. Не хватает только лишь компьютера да телевизора, но... Опять же, я же Хики, а в этом мире даже не уверена, что есть подобное. Да и кроме того, я попробовала даже магию призыва, в результате обзавелась парочкой медведей. Встав, я сходила на кухню и принесла охлажденный фруктовый сок для Фины. И мы продолжили разговор. Сестренка, ты из знатной семьи? Принцесса? Нет, никакая я не принцесса. Я обычный авантюрист. Кажется, Фина хотела что-то сказать, но промолчала. Афина. После отдыха я направлюсь в горы на поиски тигроволков, хорошо? А я? А ты просто погуляй здесь, поищи какие-нибудь травы лекарственные. Обнимающий Мишка будет тебя охранять. С ним ты будешь в безопасности. И если устанешь, просто иди в дом. Он окружен защитным барьером, так что тварь-то ни одна не пролезет. На складе будут тела монстров, так что, когда будешь готова, пожалуй, разделай их, а? А можно сейчас прямо? Ну, на твое усмотрение. Сама распределяй свое время. В любом случае, 10% стоимости сырья уже твои. Можешь немножко поискать травы, да разделать монстров потом или заняться чем-нибудь одним. Все зависит лишь от тебя. Поняла. Давай сходим на склад, посмотришь там, что, где и как. В складское помещение можно было попасть лишь из дома, хотя была еще дверь снаружи. Его общая площадь получилась примерно в 20 татами, за исключением разделочного стола и источника воды с раковиной. Больше там ничего и не было. Достав из инвентаря туши волков и рогатых кроликов из прежней добычи, я сложила их у стены. Сразу скажу, работу всю делать не обязательно. Если что, в помещении рядышком есть морозильник. Морозильником я обзавелась для использования в тот момент, когда дом находился вне хранилища, ведь в моем инвентаре время все равно останавливается. Так что температура никак не меняется, а продукты или монстры не портятся. Ну, я пойду. Будь осторожна. Если что-нибудь случится, то белый мишка тебя защитит. Полагайся на него, пожалуйста.